254. Июль 29. Сын мой, смятенное сознание вызывается непривычными условиями переезда, но надо себя приучить во всех условиях хранить равновесие и держаться меня. Равновесие и осознание моей близости — это прежде всего, а потом уже все остальное. Когда единение крепко, внешние волны — ничто, ибо разбиваются о скалу слитого сердца со мною. Скала единения. Так и запомним. И луч единением крепок, и может явить свою мощь. Отталкиваются энергии его от закрытого сердца. Шире пусть будет открыто оно навстречу идущему свету. Требуется полносознательное открытие сердца. Принцип приятия остается неизменным. Он выражается формулой «веруй шли», то есть имеются ли в сердце магнитно-созвучные элементы энергиям луча, соответствующие по тональности. Иначе законы психотехники не допустят замыкания тока, то есть восприятия его и контакта. Следует вспомнить, сколько времени, усилий и энергии затрачено было, прежде чем восприятие и контакт стали возможны. Но надо подумать. Что труднее, достичь или удержать достижение? Достижение будет контакт удержать во всяких условиях жизни. К тому и дается испытание, чтобы силу умножить общение. И если понято, что общение выше и прежде, и важнее всего всех прочих условий, задача решена правильно. Принцип выражен в формуле «Ищите Царствие Божие и правда Его», и остальное приложится вам. Ради овладения высшими энергиями утверждена эволюция духа. При энергетическом понимании Вселенной Царствие Божие есть сфера высших огненных энергий, доступных для осознания их человеком. Название не имеет значения. О космических лучах говорится. Нет ничего внесущего и нет ничего сверхъестественного и потустороннего. Доступно постижение разумом всего. Церковные наименования отбросим. Мужество и бесстрашие огненного сердца во всех веках и у всех народов изливают сияющие энергии света из своего аппарата, существующего реально. Также светятся, но по-разному, и прочие высшие качества, чувства и мысли, критерии по светотени, кем бы ни считал и как бы ни называл себя человек. И когда хотите понять сложность души человеческой и извивины мозга, по светотени судите, потому каковы излучения ауры, и сердце будет судьею, ибо отметит немедли их сущность, отбросив слова.